Глава 62. Начало гонки. Вы получили уровень. Уилл стоял в стороне от осыпающегося пепла и держал в руке маленькое лупоглазое чудо. Это была милая девочка со светло-зеленой кожей, большими круглыми глазками и покрытая небольшими листиками деревьев. Осмотр. Имя Укуми. Уровень 35. Здоровье 3600 из 9300. 35-й? Ворон таращился на эту кроху, пытаясь понять, откуда такое низкоуровневое существо вообще здесь. Она все еще была без памяти, поэтому он держал ее на руках и пошел к капитану, который лежал без сил после того, как использовал, судя по всему, свой самый энергозатратный и сильный навык. С неба на Хорга словно снег сыпался пепел, но он лежал с закрытыми глазами, и его грудь медленно то поднималась, то опускалась, показывая, насколько тяжело ему дался этот бой. «Пей, капитан. Мелочь, но, может, тебе станет легче». Он большим пальцем правой руки откинул крышку флакона и влил Дрейроку в рот. «Ты был слишком силен, Хорг. Вы вправду великое племя». Парень на самом деле думал так, как говорил. Такой навык — это очень мощное оружие. Ворон пошел в сторону небольшого мешка, оставшегося от пасти демона, но когда опустошил его и рассмотрел добычу, его сердце пропустило удар. Осколка не было. Он, не понимая, что происходит, тут же достал свой, но тот ярко горел, показывая, что осколок где-то здесь. Карта утверждала то же самое. Разбойник ходил вокруг бывшего места расположения растения, и осколок, не переставая светиться, все так же утверждал, что третий фрагмент точно находится здесь. Уилл наклонил голову, выстраивая недавние события друг за другом, а потом медленно посмотрел на девушку. Ох. Он неуверенно положил дитя на землю и отошел от него на 15 метров, после чего вновь достал кристалл. Теперь явно чувствовалось, что кристалл куда-то тихонько тянет. И снова, подходя к зелененькому тельцу, Уилл с изумлением понял, что не ошибся. «Что за бред? Почему она не проклята?» «Ворон, ты нашел осколок?» Устало вздохнув, Дальтара присел рядом. «Не уверен на все сто, но кажется, что да», — пробормотал он. Капитан уже смог встать, но держался только благодаря поддержке своих солдат. «Белый ворон!» — его измотанный голос донесся до Уилла. «Это тело! Она есть лесной дух, Дриад. Мой племя и их всегда помочь друг другу, беда. Древние слова». Капитан замолчал и закрыл глаза. Видимо, силы окончательно покинули его. «А-а-а», — понятливо протянул Уилл. «Так вот что за странный цвет кожи и наряд. Но я не думал, что они такие мелкие». «Хм, его товарищ тоже осматривал существо. Как ни странно, но я никогда их не видел, вроде... Не уверен». «Ну, когда соберем из тебя почти целый пазл, то там и поговорим. Сейчас проблема в другом. Осколок указывает на нее. Значит, он внутри этой дриады». «Разве она не должна, типа, ну...» Дальтара пощелкал пальцами, пытаясь вспомнить слово, а потом с восклицанием «А, точно!» продолжил «быть инфицированной особью». «Вот все в тебе хорошо», — прижав руку к колбу и покачав головой, ответил Ворон. «Но иногда тебе стоит помолчать». «Если бы она была заражена, то была бы либо мертвая, либо чем-то похожа на ту пасть демона». «Ну да, ну да», — кивая, согласился лучник, прежде чем вскинул голову и, прищурив глаза, спросил. «Стоп, ты хочешь сказать, что я дурак?» Его рука уже держала стрелу, будто это не он только что тяжело вздыхал от усталости. «Хорошо, подумай над ответом». «Я имел в виду его». Махнул разбойник рукой в сторону молчавшего до этого одного из воинов, имя которого он так и не спросил. «Но не то чтобы ты хорошо подумал, но сойдет», — садясь обратно на землю, проворчал Дальтара. Воин, вообще не понявший, во что был втянут, что-то промычал нечленораздельно и продолжал поддерживать своего капитана. «Ладно, вернемся в город. Может, она по пути придет в себя. Если что, шаман должен помочь». И вся их группа медленно двинулась в Латахорг. В комнате у шамана на этот раз было светло. Уилл вместе с Дальтара и Дрейроком ждали то, что скажет старик. «Ха, она до сих пор в бессознательном состоянии, но я восстановил ее потерянные силы. Это растение, о котором вы рассказали, как-то вытягивало ее жизнь. Насчет осколка могу сказать, что он и вправду внутри нее, но почему она не подвержена мутациям проклятия, я не знаю». Кажется, что пасть демона научилась с помощью силы осколка вытягивать жизненные соки своей жертвы. Обычно их просто поедают, впитывая лишь одну тысячную сил. Но из-за того, что у дриады был спрятан внутри осколок, она смогла похищать в разы больше обычного. Надо подождать, когда она очнется, и поговорить с ней. «Спасибо, старик!» Ворон поблагодарил шамана. «И сколько примерно ждать?» «Часов 12-15. «Тогда не прощаемся. Я зайду в Скиавру по делам. Капитан, благодарю за помощь. Без тебя быть бы всем мертвым». «Кроме тебя», — вставил слово шаман. «Ну, это не умаляет моей искренней благодарности», — отмахнулся разбойник и двинулся, наконец, закрывать давно взятые задания. По пути он собрал лекарственные травы, и когда пришел в деревню, то закрыл сразу два задания и получил в сумме 100 золотых. А вот паутину он еще не скоро соберет, только если пауки сами ему попадутся. Делу ворона было слишком много. Выйдя из игры, Уилл хрустнул суставами и направился на кухню, желая поесть чего-нибудь, что не нужно заваривать. Пожарив на скорую руку сосиски и отварив макароны, он смотрел в пустоту и старался гнать все мысли об игре. Ему нужно немного отдохнуть от постоянного умственного напряжения. Решив устроить себе завтра выходной, он, вымыв посуду, отправился в магазин. Скоро должен был приехать отец, надо будет приготовить что-нибудь вкусное. Отец любил домашнюю еду, так как в командировках тоже часто питался полуфабрикатами или фастфудом. Он шел, насвистывая какую-то мелодию, и думал о том, что стоит приготовить к приезду отца, учитывая, что денег у него совсем немного. Он еще не знал, но именно в тот момент, когда он решил устроить выходной, разработчики на своем сайте вывесили объявление, после которого донат «Ввод, вывод реальных денежных средств и обмен валют» станет возможен. В восхождение наступало время больших гильдий, влиятельных корпораций и богатых людей. Гонка за владение этажами началась.